Глава 7. На лестничной площадке стоял мужчина в синем рабочем комбинезоне и нетерпеливо смотрел на дверь. Довольная, что это не Вова пришел меня выселять, я шустро открыла все замки и... Ой! В глазок я мужчину толком не рассмотрела, но сейчас все рассмотрела. С красивого и одновременно мужественного лица на меня смотрели голубые, как незабудки, глаза. Смотрели с удивлением и некоторой недоверчивостью, но это было единственное, что мне не понравилось в неожиданном визитёре. Все остальное было вау. И рост выше среднего вау, и плечи широкие на контрасте с узкими бедрами, и волосы темные, а нижняя челюсть какая, роскошно мужественная. В нем все было почти идеально, даже его рабочий комбинезон был новеньким, чистым и тщательно выглаженным. В общем, если бы я снимала порнофильм про девственницу и водопроводчика, точно позвала бы его на главную роль. Причем именно в этом комбинезоне, так замечательно подчеркивающем цвет глаз. «Здравствуйте!» Мужчина перестал рассматривать мое лицо и перевел взгляд мне под ноги. «Вот ты где!» Присел на корточки и протянул руку. «А я тебя по всем этажам разыскиваю, потеряшка». Моей голой щиколотки коснулось мягкое и горячее, и из квартиры вышел мой кот. Потянулся к мужчине, замурлыкал и начал тереться о его протянутую ладонь. «Значит, ты сюда улизнул, плафон». В голосе мужчины появились такие бархатно-нежные интонации, что мне немедленно захотелось очутиться на месте. Как он сказал? «Плафон? Кота зовут Плафон? Что за кличка дурацкая, и откуда вы его знаете?» Мужчина подхватил моего кота на руки и принялся гладить его лысую голову. «Он раньше жил в вашей квартире, но хозяева временно уехали, а кота взять с собой не смогли. Вот и попросили меня за ним присмотреть, пока я тут над вами квартиру ремонтирую». Мужчина кивнул на потолок. «Так-то Плафон в другой квартире теперь живет, но иногда мистическим образом исчезает оттуда и приходит в старое место жительства. Обычно вскоре возвращается обратно, но сегодня что-то задержался. Вот я и пришел поискать его». «А, так это вы перфоратором с утра в субботу грохочете, людям спать не даете?» Я кровожадно оскалилась. Гражданин-производитель шума и не подумал смутиться. Перевел на меня взгляд и поинтересовался. «А вы Наташа, да? Мне Владимир сказал, что вы тут жить будете». Заблеяла я в ответ. Потом решительно припечатала. «Да, Наташа». «Станислав», — представился мужчина. Не спеша пробежался по мне взглядом, от голых ступней вверх по коленкам и бедрам до середины прикрытых футболкой. Дошел до груди, но задерживаться не стал, переполз выше. Странно и даже обидно слегка. Как раз тут у меня есть на что посмотреть. Полноценная, бодрая троечка, даже с плюсиком. Чуть ли не единственное мое внешнее богатство. Ну и ладно, не очень-то и хотелось всяким властителям перфораторов нравиться. «Я вас совсем другое представлял», — услышала вдруг. «В смысле представлял?» «Что? Володя про меня что-то рассказывал?» Станислав смущенно улыбнулся и кивнул. «Даже фото показывал. Но там вы в шапке, наверное, поэтому я вас не узнал». «Ага». Поэтому я попыталась детально вспомнить ту девчонку из кафе. Да, ростом она примерно с меня, но на этом сходство заканчивалось. Все остальное у нас как день и ночь, земля и небо. Это каким же надо быть тупицей, чтобы перепутать двух таких разных девушек, даже если видела только фото одной из них. Хотела уже презрительно фыркнуть и захлопнуть дверь перед его носом, но тут Станислав мило улыбнулся и еще более застенчиво проговорил. «В жизни вы гораздо красивее, чем на фото». «О, вот с этого и надо было начинать». Я сразу же подобрела и даже хотела что-то вежливое ответить, но тут в глубине квартиры зазвонил мой сотовый. «Ладно, я пойду. Если Плафон снова к вам просочится, приносите его обратно. Квартира прямо над вашей». Мужчина повернулся и пошел вверх по лестнице, унося растянувшегося на широком плече кота. Я несколько секунд постояла, смотря ему вслед. Взгляд мгновенно зацепился за подтянутую задницу. Да, вот где ягодичные, причем все три развиты отлично. Да и латеральные с приводящими не подкачали. Даже под тканью комбинезона видно, что тут все супер. Не то что у Олежика. Сотовый снова зазвонил, а этот Станислав, потенциальная звезда фильмов для взрослых, оглянулся. Заметил мой взгляд, прилипший к его заднице, и, понимающе этак снисходительно, усмехнулся. «Вот черт самонадеянный!» Зыркнув на него недовольно, я захлопнула дверь и схватила телефон. «Слушаю». «Василиса, не думай отключиться. Давай встретимся и все обсудим. Сегодня. Сейчас». «Олег, сумку мою верни», — потребовала в ответ на призывы бывшего, зазвучавшие из телефона. «Верну. В обмен на твое обещание не пороть горячку и вернуться ко мне», — заявил он наглым тоном. «Кстати, надо съездить с визитом к моим родителям, раз уж ты не улетела в свадебное путешествие». «Кремлев, ты вообще того?» — зашипела я не хуже его змеи Лариты. «Ты хотела отправить меня одну в наше свадебное путешествие». «И что такого? Я бы прилетел к тебе позже», — парировал он совершенно спокойно. «Урод!» — прокомментировала я. «В общем так, Василиса». Голос бывшего сделался жестким и холодным. «Жду тебя сегодня в 4 часа в нашем кафе. Не придешь? Пеняй на себя. А чтобы тебе было проще согласиться, я заблокировал твою карту». «Мою карту? Ты же помнишь, что это я открыл ее на твое имя, дорогая жена?» — подтвердил Кремлев издевательским тоном. «Да подавись ты своей картой!» — рявкнула я и отключилась. «Урод! Дегенерат! Сволочь похотливая!» Кинулась проверять свой онлайн-банк. Так и есть. Карта заблокирована. Вот жлоб. Перед свадьбой он дал мне ее со словами: «Это мой подарок, милая. Делай с этими деньгами что хочешь». Вот тебе и подарочек от настоящего мужика. Хочу — дарю, хочу — назад беру. Тьфу. И ни денег жалко, из которых все равно ни копейки потратить не успела, просто обидно за весь женский род стало. Решив, что стресс надо хорошенько заесть и залить парой чашек кофе, я пошлепала на кухню. Включила кофеварку и полезла в холодильник за ингредиентами для завтрака. Я как раз снимала с верхней полки лоток с сырной нарезкой, когда в дверь позвонили. Долго и решительно, точно как звонил этот Станислав с крепкой задницей, усладой для глаз знатока человеческой анатомии. В общем, на фоне продолжающегося стресса я решила, что это он вернулся. Не глядя в глазок, распахнула дверь и замерла. Настороженно глядя, на лестничной площадке стояла та самая девчонка из кафе. Наташа.